16. Толкин всегда чрезвычайно тщательно обдумывал все детали, каждое слово. Но, судя по рукописи, основная часть «Хоббита» была написана за сравнительно короткое время. Чернила, бумага и почерк, на это указывал Хэмфри Карпентер, везде одни и те же. Страницы пронумерованы, зачеркиваний и исправлений немного. Но когда пришло время обдумывания, исправлением подверглась буквально каждая страница. Дракона, к примеру, первоначально звали Прифтон, главного гнома – Гэндальф, а вот волшебник носил имя Бладортин. Только внося исправление, Толкин отдал имя Гэндальф магу. Оно стопроцентно ему подошло, потому что по-исландски означало «эльф с волшебным посохом». «Гэндальф?» «Погодите, погодите», — пытается вспомнить Бильбо. «Это не тот ли чародей Гэндальф, подаривший старому Туку изумрудные запонки?» «Да не простые, а волшебные. Застегнул, так все уже не расцепишь, как не бейся, пока нужного слова не молвишь. Тот самый Гэндальф, мастер устраивать огненные потехи». Как же, я помню. Старый Тук обыкновенно зазывал Гэндальфа в Хоббитанию ближе к Солнцевороту. И Гэндальф всякий раз откликался на его просьбу и тешил хоббитов фейерверками, от которых ночью становилось светло, как днем. Шутихи в сумерках взлетали в небо и распускались там желтыми лилиями, рдяными маками, белоснежными цветками ракитника. Вот чудеса. Вы, тот самый Гэндальф, из-за которого столько хоббитов когда-то бросило дом и отправилось невесть куда. Говорят, вы их зазвали в гости к эльфам, по деревьям полазать, на лодках поплавать. Знатно вы тогда всех перебаламутили небылицами своими складными. Драконы там да гоблины, принцессы спасенные, воины бесстрашные. Покорно благодарим, нам такого не надо. Примечание. Толкин. Полная история Средиземья. Москва, 2012 год. Страница 26. Конец примечания. Имя дракона тоже появилось не сразу. Это имя «смог» Толкин произвел от немецкого глагола «смаген» – «протискиваться», имея в виду «протискиваться в пещеру». И к пещере гномов, занятой теперь злобным смогом, хоббиты и его друзья долго шли во главе с Гэндальфом по самому краешкому того мифического Средиземья, история которого подробно излагается в Сильмариллионе.